Глава 13. Зашкварный антиквариат. Полиция приехала очень быстро. В здании исторического музея были перекрыты все входы и выходы. Полицейские обыскали все помещения, но преступникам удалось скрыться до появления блюстителей закона. Все награбленное они забрали с собой. Посетителям выставки не разрешили покинуть здание. Исключение сделали лишь для представителей городской администрации. Полиция допрашивала очевидцев случившегося. Медики оказывали помощь пострадавшим во время суматохи. К счастью, серьезных ранений не было. Но многие получили порезы битым стеклом, синяки и ссадины, когда толпа пыталась покинуть зал во время выстрелов. Степану Бузулуцкому и Егору Кукушкину тоже пришлось ответить на множество вопросов. Довольны были лишь блогеры, которые уже предвкушали огромное количество просмотров на своих каналах. Многие продолжали украдкой снимать происходящее, несмотря на запрет полиции. Снимала Вика, старательно пряча камеру за сумочкой. Рядом с ней снимал какой-то парень, которого Даша видела впервые. Жгучий брюнет в стильных очках в черной оправе, облаченный в темно-синий джинсовый костюм. Вика его, похоже, знала. Едва он к ней повернулся, она скорчила недовольную физиономию. «Виктория?» «Олег?» «Я думал, твой блог уже накрылся медным тазом». «С чего это вдруг?» «Доходили разные слухи». «Опять кто-то распускает про меня сплетни? Что за народ? И что говорят?» «Мол, подписчики каждый день от тебя отписываются, и никому твой блог больше не интересен». «Ты мой блог, наверное, со своим перепутал». «О нет, у меня-то все прекрасно. Каждый день стабильный прирост зрителей». «Надо же. И кому интересен твой антиквариат?» «Представь, много кому. Между прочим, я это ограбление почти полностью заснял. Постараюсь видео сегодня же вечером выложить. А ты все проворонила, как я понял?» «Нет. Я тоже все сняла. Только это не твоего ума дело». «На выставке, кстати, много занятных вещиц было представлено. Я несколько интересных для себя нашел. Даже успел снять, пока их не стащили. Попозже поищу про них информацию и расскажу в блоге. Там в одном дальнем углу даже железная дева обнаружилась». «Это еще что такое?» «В старину этой штукой ведьм пытали. Такой большой железный шкаф в форме женщины. А дверца изнутри утыкана острыми длинными шипами. Помещают жертву в шкаф, дверь закрывают, и ее протыкает насквозь. Интересно, где они ее раздобыли?» «Жаль, их сейчас использовать нельзя. Уж я бы нашла, кого туда засунуть». «И кого же?» «Этих грязных сплетников, которым ты вечно прислушиваешься». «Просто держу ушки на макушке». «Так ты, значит, не собираешься свой блог закрывать, да?» «Конечно, нет. Можешь так и передать всем остальным». «Ладно, тогда бывай. Как-нибудь еще увидимся». «Кто это?» «Олег Свиридов. У него свой блог, называется «Зашкварный антиквариат». «Как?» «Вот так. И знаешь, что он там выкладывает? Находит на свалке какую-нибудь старую замызганную табуретку, чистит ее, красит, лаком покрывает, а потом продает втридорога как некую эксклюзивную редкость. И ведь находятся люди, кто это смотрит. У него подписчиков почти столько же, сколько у меня». «Видимо, интересные сюжеты снимает». «Ой, да не смеши меня». Даша огляделась в поисках своего отца и вскоре увидела его в компании Константина Перелозова.